Фары грузовика сверлили ночную тьму, оставляя сзади молочно-белый след, но он быстро растворялся во мгле. А ночь по краям дороги оборачивалась черным потоком ветра, который со свистом прочесывал степь, где глаза ночных животных казались звездами, упавшими на землю. Майтон и Паркер, утонув в теплом сумраке кабины, словно плавали в водах плодного пузыря. Их лица едва освещались огоньками с приборной панели, и если весь день они только и делали, что разговаривали, то теперь, устав от слов, позволили тишине убаюкать их и даже старались держаться подальше друг от друга. Общими для них были только звучавшие по радио сигналы и голоса тех редких станций, что добирались сюда, прыгая по шкале. Голоса были далекими, а музыка такой старой и заезженной, будто она прилетела из другого времени, запутавшись в клубке электрических разрядов. Паркеру переменчивые сигналы слабых радиоволн казались пальцами, оставлявшими серебристые следы по всей кабине, а вот Майтона они выводили из себя. И вдруг она услышала отчетливый голос, рассказывающий про гороскопы и знаки зодиака, и прежде чем этот голос исчез, закрепила его на шкале. Паркер вздрогнул. Задержку на одной станции он воспринимал как сбой в хорошо смазанном и отлаженном механизме и не представлял себе другого способа слушать радио, кроме постоянных скачков. Он стал поглядывать на аппарат, хмуря брови, а потом все-таки нажал на кнопку, и станции опять начали сменять одну другую резкими прыжками, как молодые гуанака. Майтон обиделась и, скрестив руки на груди, уставилась в окно, но потом все-таки не выдержала и спросила, почему ей нельзя послушать радио, как это принято у всех нормальных людей. Паркер принялся объяснять что-то про те ни с чем не сравнимые ощущения, которые дают ему переключение с волны на волну, когда он словно пролетает над всем этим, над танго, кумбиями или концертами классической музыки. 5 секунд, и новый перелет, и уже звучит фанатичная проповедь пастора-евангелиста. Еще 5 секунд. Торговая реклама, или прогноз погоды, или кулинарные рецепты, или новости, или дурацкая болтовня радиоведущих, которым на самом деле совершенно нечего сказать, или фальшивый смех любителей анекдотов или отрывки мыльных опер. Короче, все, что свойственно людям, можно найти здесь, на этих радиостанциях, которые рьяно спорят между собой за место в эфире. А он, Паркер, получает возможность наблюдать, как прямо перед ним стройными рядами проходят самые разные представители рода человеческого со всеми их причудами, тщеславной суетой и пустыми претензиями. Но каждому он может уделить лишь 5 секунд, и этого более чем достаточно. «Целый океан станций, но любая глубиной всего лишь в 5 секунд», — добавил он, вспомнив слова журналиста. «И тебя это забавляет?» — с сомнением спросила Майтон. А потом опять уставилась в пустоту, бежавшую за окном. Между тем Паркер принялся с жаром рассказывать ей, какое удовольствие получает, проезжая через поселки и городки, где люди обречены жить и умирать, в то время как сам он волен ехать дальше, оставляя их на милость судьбы. «Но ведь и они, пожалуй, говорят то же самое про тебя, видя, как ты проезжаешь мимо», — возразила его спутница, и Паркеру эти ее слова тоже пришлись по вкусу. Он собрался было что-то добавить, когда металлический радиоголос стал передавать частные сообщения. Только на эти программы Паркер мог потратить чуть больше времени. Например, выслушать целиком сообщение для семьи некоего Палу Моча с просьбой забрать в полицейском участке пакет, оставленный ему кузенами. Или извещение такого-то своему Шурину, такому-то о том, что в это воскресенье он не сможет навестить его. Или приглашение родственникам от Эвариста Кальфулена на праздник по случаю 15-летия его дочери, которое будут отмечать в клубе, а не в приходской церкви, поскольку не удалось договориться со священником. Или искренние соболезнования от общины Лос-Арбустоса по случаю кончины Дона Пангелефа. Майтон слушала Паркера недоверчиво, потом долго смотрел на него, чтобы убедиться, что он и не думает шутить. «Знаешь, у тебя что-то не в порядке с головой», — сказала она наконец и снова отвернулась к окну. Весь тот вечер они ехали молча. К тому же их укачивали плавные извивы дороги. Девушка задумчиво прислонилась лбом к стеклу, и степь казалась ей сейчас враждебной, хотя наплывавшая оттуда угроза только усиливала ощущение безопасности и комфорта, которые Майтон испытывала рядом с Паркером. Ей нравилось их убежище, словно здесь, в кабине грузовика, можно было не бояться никаких новых бед. К тому же, благодаря ему, она научилась ценить еще одну особенность такой вот жизни, вроде бы лишенной всякой цели. Возможность остановиться в незнакомом месте, разбить бивак, провести там ночь и утром опять двинуться в путь. Порой Майтон спрашивал себя, появилось ли у нее настоящее прочное чувство к этому странному мужчине, который так внезапно вторгся в ее судьбу. Но ответа не находила. Хотя в ней самой что-то точно переменилось. Вот уже несколько недель, как она ощущала полное умиротворение, помогавшее глубже понять себя. Их образ жизни был далек от идеала, зато и новый взгляд на будущее все убедительнее доказывал свое право на существование по мере того, как мимо пролетали часы и километры. Подобные мысли внушали Майтон необъяснимый оптимизм, хотя радиостанции продолжали свои скачки, а все вокруг обретало легкое свечение по контрасту с ночным мраком. Между тем радио успело объявить о том, что в западных районах ожидаются аномальные для этой зоны ветры, из-за которых в течение нескольких месяцев сохранятся как сильные отливы, так и низкий уровень воды во время приливов. Правда, дальнейших подробностей услышать не удалось, поскольку прогноз погоды был перебит истеричным женским голосом, возвещавшим скорый приход ангела апокалипсиса, который принесет с собой хаос и разрушение. «Даже море решило сбежать отсюда», — подумала Майтон. И в этот миг по кабине вдруг разнеслась ритмичная фольклорная музыка, сразу взорвав царивший там покой. Внутри у Майтон что-то встрепенулось, и тело начало с милой грацией покачиваться. Она быстро прибавила громкость и зафиксировала станцию. А вот Паркеру эти резкие звуки сверлили мозг, и он уже собрался вернуть в мир прежний порядок, но его остановил ледяной взгляд спутницы. Паркер посмотрел ей в глаза, и неожиданная улыбка смягчила его черты. Теперь уже оба они покачивались, сперва медленно, потом все быстрее и быстрее. В движение пришли плечи и голова, а музыка завладела всем их существом. Остаток вечера Паркер и Майтон громко, фальшивее, теряя голос, распевали песни, которые выбирала она сама. Затем почувствовали голод и нарезали мясо, оставшееся со вчерашнего дня, и он открыл по бутылке пива ей и себе. Они ели и пили, испытывая полное блаженство, несмотря на то, что снаружи бушевала непогода. Что-то совсем новое сумело проклюнуться в их отношениях, впервые за недели, прошедшие после бегства из лунопарка. И тут Паркер, вспомнив совет журналиста, достал карту, разложил и ткнул пальцем в какое-то место. «А тебе хотелось бы завернуть в город под названием «Обезьянье ущелье»? Только сначала нам придется доставить груз вот сюда, в Пуэрто-Эрканасьон. И это жуткая дыра. Потом, неделю спустя, еще вот сюда, но между ними мы сможем устроить себе пару дней отдыха». Майтон посмотрела на карту растерянно, так и не поняв, куда он собрался ее везти. «Обезьянье ущелье? А что это такое?» «Город», — повторил он, и в голосе его прозвучал обычно несвойственный ему задор. «С таким названием? Он больше походит для зоопарка. И учти, что я ненавижу обезьян», — предупредила она не без опаски. «Там сейчас праздничные дни, сплошные танцы и так далее». Майтон подпрыгнул от радости. Паркер протянул ей туристический путеводитель, и она начала его листать, пока не нашла нужное. «Так, вот, приморский город и так далее, расположенный и так далее, население», — читала вслух Майтон, но вдруг разочарованно осеклась. «500 жителей. Что-то этот город не слишком велик». «Просто это старый путеводитель. Сейчас там, кажется, людей стало гораздо больше. Наверняка больше. В его окрестностях работа мало, семьи большие, детей полно, поэтому люди перебираются туда, и число жителей быстро растет», — начал выдумывать Паркер, хотя и чувствовал некоторое смущение из-за своей лжи. Той ночью они спали в грузовике, потому что прогноз пообещал сильные ветры и ливни, а когда проснулись, снаружи моросил мелкий дождик и сверкали молнии. Оба еще долго слушали раскаты грома, который почему-то не подхватывал эхо. Но к утру появилось солнце, и Паркер предложил Майтон немного прогуляться. Она охотно согласилась. Потом, глянув в окно, решила, что ее спутник пошутил. Неужели он собрался шагать по дикой степи без всякой цели и всякого смысла? «Ну и куда мы пойдем?» — спросила она. Паркер пожал плечами и нарисовал рукой широкий круг, обозначивший то воображаемое пространство, в которое они были сейчас вписаны. «А еще я ненавижу лес и Нанду», — добавила она, все еще не решаясь принять его предложение. Они взяли с собой корзинку с едой и теплую одежду, наполнили термос горячей водой, словно речь шла о долгом путешествии, и покинули кабину. И шли все время прямо, постепенно превращаясь в две крошечные и едва заметные точки на желтоватом фоне. «И все-таки, куда мы идем?» — решил узнать Майтон время спустя, видя, что вокруг ничего не меняется. Картина остается прежней. Те же редкие сухорукие кусты, те же блеклые цветы и мелкие камни под ногами. И не за что было зацепиться взглядом, чтобы не дать ему утонуть в бескрайности. Паркер ничего и не ответил, так как все это время о чем-то напряженно раздумывал. Между тем их грузовик тоже превратился в едва различимое пятно. «Мы прошли 2 километра. Теперь надо повернуть на 90 градусов», — вдруг заявил Паркер. Майтон все это забавляло. Ей, как ни странно, нравились его чудачества. «Значит, мы все-таки идем не просто так, а куда-то?» — снова спросила она. «Надо двигаться все время вокруг грузовика, но держась от него обязательно на одном и том же расстоянии. Этот трюк придумал журналист, чтобы не заблудиться в степи». «Так просто? Наверное, я должна была догадаться и сама. А сколько еще нам идти?» «Радиус 2 километра, диаметр 4, умножаем 4 на 3,14, то есть на число пи, получаем периметр в 12 километров с небольшим. Если мы будем сохранять прежнюю скорость и прежнее расстояние от центра, то сможем вернуться в начальную точку, часа через 2 успев дважды пересечь трассу». Майтон покорно вздохнула и зашагала по воображаемой окружности. «Общая площадь круга, который мы обходим, равна, по моим подсчетам, 12 с чем-то квадратным километрам», — сообщил Паркер, чувствуя, что именно это пространство определяло не только точное место, но и конкретный момент времени, в котором они сейчас находятся. Потом он стал рассуждать о том, что за пределами этого круга обитают пумы и гуанака. Они перепрыгивают через проволочное ограждение, чтобы попытаться вырваться из космической пустоты, где обречены жить и умирать. «Пумы!» — вскрикнула Майтон, не поняв, о чем он вообще толкует. «Это метафора». Майтон не знала, что предпочесть — пуму или метафору. Пума ее пугала. Метафора будила тревогу, как и любое слово с ударением на третьем слоге от конца, если плохо понимать его значение. Вдруг Паркер принялся подскакивать на месте, словно перед ним был глухой забор, а он хотел разглядеть что-то за ним. И с этой минуты Майтон опять стал бояться пум. Но вскоре уже была пройдена половина пути. Прямо перед ними появилось шоссе, сейчас чем-то напоминавшее реку. Они сели на камень и уставились на темный асфальтовый поток, который медленно тек перед ними и отделял их от другого берега. Паркер предложил устроить завтрак прямо здесь, хотя можно было сначала пересечь трассу, то есть отправиться, по его словам, к антиподам. Майтон предпочла второй вариант, хотя слово «антиподы» добавило ей тревоги. «Ну что?» «Готово?» — спросил Паркер очень серьезно. «Я не умею плавать», — соврала она, целиком включаясь в игру и в мир Паркера, а он взял ее на руки и перенес через асфальтовую реку. 2 часа спустя, завершив круг и уже еле передвигая ноги, они вернулись в пункт отправления. В тот же вечер за ужином Майтон поняла, что открыла для себя совсем другого человека, мало чем похожего на того, с которым познакомилась в парке аттракционов, хотя теперь ей казалось, что с тех пор прошли годы. «Одного сумасшедшего я сменила на другого. Видно, проблема кроется во мне самой», — подумала она, пока он подробно описывал ей, какие еще геометрические фигуры можно вычертить, шагая по белому листу равнины. Майтон ничего ему не отвечала, а только с любопытством слушала эти рассуждения. Потом увидела, как Паркер достает из футляра свой саксофон, похожий на неправильную трубу. Его тоскливые стоны выводили ее из себя, и, решив, что на сегодня с нее достаточно, она, сломленной усталостью, провалилась в сон. Паркер укрыл ее одеялом и отошел подальше в надежде, что теперь, благодаря присутствию Майтон, а также полной луны, сможет, наконец, вернуться в старые времена и извлечь из саксофона что-нибудь сносное. Он начал играть с большим подъемом, но после виртуозного начала музыка вдруг куда-то пропала, а немногие оставшиеся звуки медленно поползли по земле, пока бесследно не рассеялись в ночи.